Глава 20. Сын бога грома на бешеной скорости ехал с учениками по дороге в Сунтио. Ученики до смерти боялись ехать в машине с богом за рулем и постоянно молили его сбавить скорость. Пока они ехали по трассе, им было страшно. Но когда Рутья повернул на сельскую дорогу, их охватил ужас. Сын бога грома уговаривал их не волноваться. «Вы такие же, как ученики Иисуса. Они тоже нервничали, когда учитель управлял лодкой в бурю на Генесарецком озере. Но, как вы знаете, все обошлось, и вам не стоит бояться. Уж если Иисус смог управиться с лодкой, я тоже как-нибудь справлюсь с автомобилем. К тому же у меня есть права, Самсы». Несмотря на его слова, ученики всю дорогу про себя молили бога грома смилостивиться над ними и оставить их в живых. Так и случилось. Незадолго до полудня машина благополучно въехала в Пентеле. Рутья завернул в березовую аллею и, объехав главное здание, остановился у крыльца новой половины дома. На веранде сидела Анелма, одетая по обыкновению в халат, и пила чай. Внутри так называемая гражданская жена Самсы, Сирка, варила кофе. Когда Рутья начал представлять Анелме учеников, она страшно смутилась за свой внешний вид и принялась оправдываться, что не ждала гостей. Затем крикнула Сирке, чтобы та сварила еще кофе. Когда церемония знакомства закончилась, Анелма отвела Рутью в сторону и приступила к рассказу о жутких новостях. После отъезда Самсы в доме стало происходить что-то невообразимое. Завелось привидение. Анелма с уверенностью утверждала, что на старой половине поселилось чудовище, настоящий оборотень. Кроме нее, с Сиркой и брата туда пытался попасть сосед Нюберг, но едва остался в живых. Затем они вызвали полицию, но и полицейские ушли, не наведя порядка, только позвали пастора Саллоненна. И после этого он приходит сюда чуть ли не каждый день и ведет долгие беседы с чудищем в библиотеке на втором этаже. «Это просто ужасно!» — кудахтала Анелма. «Самса, ты же здесь хозяин, прошу тебя, выгони поскорее привидение», — просила она. Но Рутья слушал причитания Анелмы в полуха. Лишь услышав, что она называет его Самсой, заметил, что теперь его зовут Рутья, в доказательство чего нотариус Мялкюнен показал бумаги с необходимыми печатями и подписями. Анелма перестала что-либо понимать, почему Самса так сильно изменился за последнее время и стал жестким и уверенным в себе. И зачем он поменял свое хорошее имя на какого-то непонятного Рутью? Разве мало здесь произошло непонятных вещей и без изменения имени? «О, боже мой!» — беспрестанно вздыхала она. Рутья объяснил, что раз в доме часто бывает пастор Саллонен, ей нечего опасаться привидений. Да он в последнее время вообще перестал читать проповеди, только поет псалмы, а про проповеди забыл. «Это привидение и пастора заколдовало», — продолжила всхлипывание Анелма, но Рутья уже повернулся к ней спиной и пригласил учеников в дом. Там, задрав босые ноги на спинку, валялся на диване брат Сирки. Лицо его было безучастно к происходящему. Он даже не повернул головы к гостям. Рутья велел ему подняться. «Чем ты тут занимаешься? Ты что, не понял до сих пор, что тебе пора выметаться?» Рами заявил, что давно собирался уехать в Хельсинки, но женщины забрали его ботинки и кошелек, а его самого держат, чтобы скормить привидению. «Может, ты полагаешь, что такой, как я, отправится в столицу босиком?» «Подонок!» Рутья озверел. Он позвал каменщика Сиваку и сантехника Ханула и сделал жест, из которого они поняли, что Рами следует выгнать. Так они и поступили. Подняли парня с дивана и хором дали ему пинка, от которого он полетел вдоль березовой аллеи, сверкая голыми пятками. «Да ему и обувь-то не нужна. Он и так хорошо бегает», — заметил Сивака, возвращаясь в дом. Сивака и Ханула внимательно изучили новый дом, печи, трубы, систему канализации и пришли к выводу, что все находится в хорошем состоянии. Психиатр Онни Осмола обошел помещение и сказал, что здесь вполне хватит места для 10 пациентов, и если немного расширить пространство, убрав стенку, то поместится 15. Налоговый инспектор Хелена Соваскорпи из-под тишка внимательно рассматривала Сирку, пока та наливала гостям кофе. Она знала, что та считается подругой Самсы Ронкайнена, практически гражданской женой. Сирка ей совершенно не понравилась, и она решила, что ни за что не уступит такой блеклой женщине дружбу с Рутьей Ронкайненом, сыном бога грома. «Спасибо, я не пью кофе со сливками», — жестко сказала она Сирке. После кофе Рутья пригласил учеников на старую половину дома в библиотеку, чтобы показать свой настоящий облик, который в данный момент принадлежал хозяину усадьбы Сампсе Ронкайнену. Увидев Сампсу, который сидел в кресле и живо беседовал с пастором Салоненом, Рутья на мгновение смутился. Пастор пил чай, а Сампса сидел напротив. Перед ним не было ни чая, ни бутербродов, ведь боги не пьют и не едят. Даже те дары, которые им преподносят, они расценивают лишь как знак внимания и поклонения. Сампса представил настоятелю Салонену, сына бога грома. «Добрый день, пастор. Мы с вами уже встречались. Я заходил в вашу церковь, помните меня? Вы еще жаловались, что прихожане нынче не слишком часто ходят в церковь и предпочитают бега». Пастор вспомнил визит Рутьи, и они дружелюбно пожали друг другу руки. Настоятель Салонен рассказал, что приходит сюда каждый день, и они ведут с Сампсой Ронкайненом длинные разговоры. Пастор поведал, что прошел через глубокое осмысление жизненных ценностей и в результате решил обратиться в новую для себя религию – веру в бога грома. Последнее, что подвигло его в этом направлении, стала неудача с проповедью, направленной на разъяснение основ христианства и его отличия от язычества. Пришли всего две старухи, и он потратил столько сил на подготовку. А пастор решил, что христианскому богу все равно, верит в него какой-то пастор из Сунтио или нет. К тому же надо признать, что моему обращению в новую веру во многом способствовали ежедневные беседы с вашим обликом. Сам совмешался. Могу подтвердить, что вначале пастор Салонен сомневался и не слишком-то верил. Но мы с ним много разговаривали, и я показал башка на том самом обломке скалы. Так что теперь у тебя, Рутья, будет новый помощник, обладающий опытом и практикой в вопросах теологии. Пастор со сверкающим взором радостно добавил, «Никогда раньше я не чувствовал такой свободы и легкости духа, как сейчас, когда я полностью укрепился в новой вере в Бога Грома». Разумеется, Рутья с большой радостью принял нового ученика. Пастор сказал, что через месяц выходит на пенсию. Он также признался, что перестал читать проповеди, проводить обряды крещения и отпевания и в последнее время занимается исключительно приведением в порядок картотеки церковной библиотеки. Пастор сообщил, что было бы нечестно с его стороны читать проповеди, утратив веру в прежнего Бога, и признал, что переход к новой вере дался ему, старому человеку, с большим трудом. Внутренняя борьба между верой и неверием, новой и старой, то есть старой и старо-новой религией, потребовало столько сил, что никому из своих коллег он не желает пережить подобное. Однако сейчас, утвердившись в новой вере, он безмерно счастлив. Ему не надо больше бояться проклятия преисподней, и он может со спокойной душой ждать момента, когда его призовут спуститься в подземный мир Туанеллы. Или как, Рутья? Может ли он быть спокоен на этот счет? «Даже не переживай по этому поводу», — ответил Рутья. «Даю тебе слово, в преисподнюю ты не попадешь». В этот момент Рутья счел необходимым рассказать Сампсе, что поменял его имя. Нотариус Мялкюнен тут же показал все подтверждающие документы. «Надеюсь, ты не обидишься на то, что я сделал из тебя Рутью. Понимаешь, мне было крайне неуютно жить под именем Сампсы». Сампса вовсе не расстроился. «Надеюсь, ты хоть оставил мне прежнюю фамилию». Нотариус Мялкюнен сообщил, что Рутья пытался поменять и фамилию, но этого не позволил сделать союз. Затем Рутья познакомил Сампсу и пастора со всеми присутствующими. Сивва Каханула, Сува Скорпи, Мялкюнен, Келтай Ури, Салонен, Ронкайнен. «Приятно познакомиться взаимно». Владелец рекламного агентства Келтай Ури с восторгом разглядывал настоящий божественный облик сына бога грома, одетого в скромную медвежью шкуру. «Вот это и в самом деле настоящий бог! Вот если бы тебя в таком виде снять в рекламе зимних шин Нокиан, у зрителей не осталось бы ни малейшего сомнения, удержат ли их такие шины на скользкой ледяной дороге». Вскоре компания отправилась осматривать дом. Внизу достаточно места, 12 просторных комнат. Конечно, они в основном были в плачевном состоянии, но ничего. Новые панели, циклевка пола и покраска стен могут значительно улучшить ситуацию. Сивака и Ханула сообщили, что если здесь планируется разместить много народу и будет высококлассная лечебница, то окна и двери также необходимо поменять. Дом следует покрасить снаружи и починить протекающую во многих местах крышу. Пораздумав, они сообщили, что для ремонта потребуется бюджет примерно в 200 тысяч марок и дополнительная рабочая сила. Двумя строителями здесь явно не обойтись. Надо нанять еще человек 10 и заказать несколько машин строительных материалов. Но, надо заметить, фундамент у дома крепкий. Стены тоже возведены на славу. Господин Келтай Ури обещал, что дизайн интерьеров ему сделает знакомый специалист. А рабочие Сивака и Ханула заявили, что хоть сейчас готовы отправиться в Хельсинки за материалами. А что с финансированием? Самса сообщил, что для такого дела можно заложить имение. Это даст достаточно средств, ведь, несмотря на обветшалое состояние, Ронкайла – большая усадьба. Рутья обрадовался. В таком случае у нас нет проблем. Да, к счастью, мне удалось продать твой антикварный магазин со всей рухлядью. За все удалось выручить 200 тысяч марок. Самса был потрясен. Неужели Рутья продал всю его с такой любовью и трудом собранную коллекцию? Да, и выгнал эту Мойсандер. Надеюсь, ты не слишком расстроился. Самса сидел с грустным видом. Нет, он не печалился по поводу госпожи Мойсандер, но потеря коллекции мебели в густавианском стиле была ему тяжела. А прялки? Тоже продали? Нет, мы не осмелились, ответил нотариус Мялкюнен. Дрожащим голосом Самса спросил у Рутья, чем же он будет заниматься, когда Рутья закончит здесь свои дела и вернется на небеса. «Подумай обо мне, Рутья, я же самый обычный человек, а не бог, как некоторые». Рутья обещал компенсировать все потери. Ведь богу совсем не сложно подправить дела одного земного человека. К тому же, когда ты умрешь, можешь быть уверенным, что не попадешь в ад. Вместе с пастором тебя заберут на небеса, где вам будет хорошо, светло и весело, обещаю, — сказал Рутья. Мысль о смерти не улучшила настроение Самсы. С печальным видом он повернулся к книгам библиотеки. Келтай Ури подошел к нему и сказал, что Самсе не стоит грустить. Ведь как только Рутья откроет лечебницу, она начнет приносить хорошую прибыль. Я сделал экономические расчеты. Будь уверен, в этой стране работа по извлечению дураков – самый прибыльный бизнес, уверил владелец рекламного агентства. А нотариус Мялкюнен добавил: к тому же подумай, что когда Рутья вернется на небеса, тебе достанется налоговый инспектор Сувоскорпи, так что грустить не о чем. Самса задумался о новых перспективах. Идеи ему понравились. Со старого двора доносился голос Рутья. Он нашел в сарае точильный камень и теперь тренировался, поднимая и опуская его. Сын бога грома решил заняться своим физическим состоянием на земле, коли ему представилась такая возможность.